Кейт Хьюитт. Сестры Эдельвейс. Посвящается Изабель, которой первый пришел в голову сюжет о сестрах Эдельвейс. Это был потрясающий год. Спасибо, что вместе со мной работаешь над всеми этими книгами. Пролог. Зальцбург, Австрия. 1945 год. Весна несется по городу, как песня, симфония красоты и обновления среди разрушений войны. В Мирабель-Гартене, за пределами великолепного дворца, клумбы — настоящее буйство маргариток и желтофиолей, анютиных глазок и незабудок. Магнолии на Маркплац-сквер усыпаны шелковистыми цветами. Радостно журчит река Зальцах, стекающая с заснеженных Кицбюэльских Альп через луга. Все в белых звездах нарциссов. Сине-зеленые воды реки безмятежно струятся, не беспокоясь о разрушенных мостах, которые зияют над ней, напоминая о бомбах, уничтоживших эти мосты и купол собора, но, к счастью, оставивших невредимым многое другое. Высоко над городом у старинных зданий аббатства Нонберг, выкрашенных краской цвета охры, крадется женщина, прячась в тени от восходящего солнца, ползущего по горам Зальцкамергута, покрытым голубым туманом и тянущего длинные прозрачные маслянисто-золотые пальцы к пикам цвета индиго, которые окружили Зальцбург, как зубчатая корона великана. Младенец у нее на руках кричит, тоненько, скуляще, слишком слабо для голодного ребенка. Она натягивает одеяло на лицо крошечной девочки, качает ее, просит не шуметь. У женщины ушла почти неделя, чтобы добраться сюда. Она вся в грязи, голодна и измучена. Было бы гораздо легче отдать младенца компетентным бюрократам, которые теперь услужливые и деловитые, наводнили города и поселки отсюда до Гамбурга, или даже оставить там, где он родился всего несколько недель назад, среди боли и страданий, пришел в мир, который безнадежно сломан, и кажется, что его уже не починить. Но она обещала, и вот она здесь, все ее тело покрыто синяками и сведено болью. Руки баюкают маленького человечка, которому каким-то непостижимым, немыслимым образом удалось выжить. Высоко наверху часы на куполе в стиле барокко, венчающем аббатство, бьют 6. Скоро сюда соберутся монахини, их голоса возвысятся как один, когда они будут произносить древние слова, над которыми не властно ни время, ни война. Ребенок вновь начинает плакать, и женщина понимает, что больше не может ждать. Она с неохотой взвалила на себя это бремя, но теперь ей тяжело с ним расставаться. Эта малышка — единственное, что связывает ее с другим человеком, с чем-то, кроме ее бесконечных скитаний по всему миру, с одной из множества погибших на войне, бездомных, безымянных, одиноких. Она прижимает младенца к груди, вспоминая пальцы матери ребенка, вцепившиеся в ее ладонь, холодные костлявые пальцы с содранными ногтями, которые впивались ей в кожу, горя последними силами, с каждой секундой утекающими в грязную солому. «Пожалуйста, обещай мне, ради моего ребенка». Что еще ей оставалось, кроме как сдержать клятву? На Гетрайдегас есть магазин часов. Над ним вывеска «Светочка Эдельвейс». Отнеси ребенка туда. А если магазина там нет, то в аббатство. Монахини там добрые, они знают, что делать. Поклянись мне. И вот она здесь, с этим крошечным, никому не нужным свертком, зажатым в руках. Она побывала на Гетредегассе, и дверь в магазин оказалась заколочена. Так что пришлось прийти сюда, к аббатству. Она не сможет заботиться о ребенке, она должна оставить девочку здесь. Последний удар часов уплывает в рассветную тишину, эхо разлетается по узкому двору, клочья тумана испаряются в свете солнца. Собравшись с духом, женщина идет вперед, одной рукой качая младенца, другой сжимая старый ящик, найденный возле бакалейной лавки в зловонном переулке в Кайгасе. Его сырые прогнившие доски станут столь же скромной колыбелью, в какой лежало святое дитя, которому монахини теперь поют славу. Она ставит ящик на пороге аббатства, осторожно кладет туда ребенка, подтыкает грязное одеяло, подаренное ей сотрудником Красного Креста в Мюнхене, вокруг сморщенного личика, заворачивает в одеяло маленький вязаный цветок эдельвейса. Его передала мать ребенка в надежде, что он вызовет воспоминания, что монахини узнают и поймут. Она наклоняется, чтобы поцеловать малышку, бледную щечку, поднимает тяжелый дверной молоток и опускает один раз, два, три, каждый удар в такт биению ее сердца. Она слышит шаги, тихие и неторопливые шаги по древним ступеням и отступает в тень, прячется за колонной, потому что должна это увидеть. Дверь открывается с долгим недовольным скрипом. Выходит монахиня и с безмятежным любопытством оглядывается по сторонам, пока не замечает ящик у ног. Она молода, эта монахиня. Ее лицо под белой намиткой, гладкий чистый овал. У нее стройное тело, тонкие руки. Она поднимает ребенка, и на ее лице появляется удивленное выражение. Женщина смотрит, как монахиня прижимает к телу ребенка, несмотря на свое призвание, она знает, как его держать, инстинктивно гладит маленькую хрупкую головку, губы расплываются в нежной улыбке. Вот и все. Она исполнила свое обещание. Больше ей нечего здесь делать. Тихо, с болью в сердце и во всем теле, женщина ускользает прочь. А солнце поднимается над городом, наполняя его светом.